Рошер машинально помахал, подзывая подавальщицу. На стол перед ним легло меню. Лист плотной сероватой бумаги с несколькими строчками, как вдруг... «Рошик, ты здесь?» Голос был знаком до зубной боли. Медленно, очень медленно, Рошер поднял голову. Пальцы непроизвольно скомкали меню. «Добрый день, Канала Урис. Не могу сказать, что рад вас видеть». Бывшая жена Рошера смотрела на него наивными глазами. «Ой, Рошек, ну что ты как неродной?» «А мы и есть неродные». Рошер скривил губы. «Ты теперь работаешь подавальщицей? А что же с тем перспективным мужчиной, которому ты ушла от меня?» Судя по быстрой гримаске Лаурис, мужчина оказался вовсе не тем, кем ожидалось, но вслух она этого признавать не стала. «Понимаешь, хочется самостоятельности. Да и мало ли что с мужем случится. Запьет там или загуляет, уходить придется. Лучше, чтобы свои деньги были». «Или хотя бы его», — поддакнул Рошер, чувствуя себя омерзительно. Когда он потерял руку, Лаурис не побрезговала выгрести все, что они откладывали на свой домик. А уж высказала она тогда больше, чем достаточно. И что Рошер не сможет быть ей достойной парой, и что она заслуживает лучшего, и что он калека. Только вот последнее время Рошер себя таковым вовсе не чувствовал, и взгляд Лаурис только подтверждал это. Бывшая жена видела дорогую одежду, видела перстень, простое, но не дешевое оружие на поясе, толстенький кошелек. Да и вид Рошера, короткая стрижка, выбритое загорелое лицо, улыбка — все говорило об определенном достатке и любимом деле. Но как тут не укусить? Рошер недооценил свою жену, к счастью, бывшую. «Мужчины так ненадежны, даже ты. А я так надеялась, что мы всегда будем вместе, что за тобой я буду как за каменной стеной. А ты меня так подвел». «Думаешь, я потерял руку специально, чтобы тебя не обеспечивать?» Яда в голосе Рошера хватило бы на троих брошенных мужчин. «Твоя ужасная работа все время отнимала тебя у меня. А я ждала, волновалась, с ума сходила. Тебе не понять, что я испытала, когда тебя принесли домой вот такого в крови». Рошер решительно встал из-за стола. «Ты права, Лаурис. Мне в жизни не понять, что ты чувствовала. Но мне и своего с лихвой хватило, особенно после того, как ты меня бросила. Счастливо оставаться». «Рошек, подожди!» Остановить Рошера было все равно, что лавину руками обратно запихивать. Он пришел в себя только на улице. Во рту стоял горьковатый привкус желчи. Рошер сплюнул в канаву, машинально вытирая рот рукой, обнаружил в ладони несчастное меню, вытер губы еще и им, скомкал окончательно и швырнул под забор. «А пропади оно пропадом! Дожидаться осьминога здесь? Лучше сразу сдохнуть. Пойти, что ли, шардонов пощупать за мягкое брюшко?»